Зулейха растерялась. Она чувствовала себя очень неловко. Ей казалось странным, что такие значительные люди запросто разговаривают с ней, проявляют такое внимание. Она, словно воды в рот набрав, не могла сказать ни слова. Немного придя в себя, Зулейха присела на стул и оглянулась на милиционера. Это был молодой и красивый парень. Он повторил свой вопрос. «Не помню даже». «Забыла», — чистосердечно призналась она. Милиционер и Акчурин улыбнулись. Улыбнулась и Зулейха, понимая их доброжелательность. Султан Гарей почувствовал, что, разговаривая с Зулейхой, все о нем забыли, и это ему было досадно. Тем временем Акчурин по телефону связался с больницей, где лежала Зулейха. Он что-то доказывал, объяснял, даже ругался. Но, не добившись результатов, позвонил другому ответственному товарищу из той же больницы. Султан Гарей, пытаясь вникнуть в телефонный разговор, уловил, что Акчурин хочет устроить Зулейху на работу в эту больницу. Там, кажется, не соглашались. Акчурин возмущался, называл кого-то бюрократами и бездушными людьми, но под конец разговора его голос стал спокойным. Акчурин положил трубку телефона и провел руками по лицу. «Вот ведь вроде и договорился обо всем, а все же палки в колеса вставляют», — словно жалуясь, — сказал он. «И себе кровь портят, и людям». Потом спросил Зулейху: «Как зовут тебя, сестренка?» «Зулейха», — ответила девушка, не отрывая от Акчурина взгляда. «Ну что ж, сестренка Зулейха, тебя согласились взять судомойкой в столовую больницу, где ты лежала. Там же и жить будешь. Работа не тяжелая, и я думаю, что ты с ней справишься. Зарплата, правда, небольшая, но зато всегда сыта будешь. Согласна?» «Согласна», — не веря своим ушам, чуть слышно произнесла Зулейха. «Вот и отлично, идите», — попрощался Акчурин, но, что-то вспомнив, остановил торопливо поднявшихся Султан Гарея и Зулейху. «Сестренка Зулейха, ты читать-писать умеешь?» — спросил он. У Султан Гарея громко заколотилось сердце. «А вдруг неграмотных не берут на работу?» — мелькнула у него мысль. Зулейха подумала о том же и, запинаясь, ответила: «Совсем немного, только буквы знаю. Я две зимы к быстай ходила». «Ну-ну», — сказал Акчурин, — «я это к тому говорю, что в отделе образования открываются курсы по ликвидации безграмотности для таких вот, как ты, взрослых. Если хочешь, можно туда поступить. Но это чуть погодя. Не в последний раз, надеюсь, видимся. Так что, Султан Гарей?» «Так-так, товарищ Акчурин», — радостно ответил Султан Гарей. «Если уж мы для слепых учебу организовали, то зрячим и вовсе нельзя жить в тумане». Акчурин посмотрел на Зулейху. «Учеба — очень нужное дело», — вмешался в разговор милиционер. «Я сам хожу на курсы ликбеза. Днем работаю, вечером учусь». «И ты?» — удивилась Зулейха и в первый раз без страха взглянула на него. «А чего удивляешься?» — спросил милиционер тоном старого знакомого. «И милиционерам знания нужны. Кто знает, может, я потом еще и в университет подамся». Хотя Зулейха и не все поняла, но она видела перед собой уже не всесильного милиционера, а простого парня. Обеспокоенный задержкой, Султан Гарей стал прощаться и увлек за собой Зулейху к выходу. Но он так и не успел открыть дверь. На этот раз их остановил милиционер. «Подождите, знаете что? Давайте я вас сам отведу», — предложил он. Вдруг в больнице скажут, что ничего не знают. Что вы будете делать? Не сюда же возвращаться. А милиционера они побоятся. Пусть только попробуют отказать. Так я говорю, товарищ Акчурин. Правильно. Проводи их, согласился заведующий с обесом. Бумаг никаких писать не буду. Если что, приструни их там хорошенько. Конечно, было очень кстати, что милиционер взялся их проводить. Но, с другой стороны, Султан Гарея почему-то раздражало его присутствие. Хотелось поссориться с ним, хотя видимых причин для этого не было. Напротив, милиционер был на этот раз очень вежливым и предупредительным. Он без умолку говорил и даже угостил Султан Гарея душистой папиросой. Султан Гарей шел молча, опустив голову, чуть подстав и легонько держась за локоть Зулейхи. «Зовут меня Зариф», — представился милиционер. «Будем теперь знакомы. Хотя с Султан Гареем мы друг друга уже знаем. Ты, думаю, не сердишься на меня за то, что я тогда привел тебя в собес?» «Нет, не сержусь», — пробормотал Султан Гарей. «И правильно делаешь», — уверенно говорил Зариф. «Если бы не я, ты, может быть, до сих пор просил бы милостыню. Работа у нас трудная», — продолжал он. «Я ведь, как и вы, деревенский. Из-за нищеты и голода в город ушел, а здесь знакомые на работу помогли устроиться. В солдатах был, с оружием умею обращаться, команды знаю и порядок понимаю. Где надо обуздать воров и бродяг, я тут как тут». Так, рассказывая о себе, он привел их к трамвайной остановке. В трамвае Зариф взял на своих спутников билеты. Зулейхе трамвай понравился. Она с интересом смотрела в окно и, показывая пальцем то на смешного человека, то на красивое здание, забывшись, восклицала: «Смотри-ка, смотри-ка, Султан Гарей!» Вместо «Султан Гарея» девушке отвечал Зариф. В больнице они прошли в контору и сказали находившемуся там человеку, зачем пришли. Человек оказался завхозом. «Мне работники не нужны. Я знать ничего не знаю», — грубо сказал он, не желая даже разговаривать. «Зато я знаю», — повысил голос Зариф. «Вам дано указание?» «Дано». «Вы что же, не хотите подчиняться органам советской власти?» «Это беззаконие!» — закричал завхоз. «Я своих-то работников не знаю, куда девать, а вы мне еще человека ведете. Выясняйте с главврачом, а я ничего не знаю». Зариф, видимо, не привык, чтобы с ним так разговаривали. «Идите и немедленно позовите главврача», — грозно приказал он. Напуганный завхоз тут же вышел и вскоре вернулся с седым человеком в белом халате. Главврач говорил с милиционером очень вежливо, корректно. «Знаю, все знаю», — сказал главврач. «Но я не думал, что девушка придет уже сегодня. Хотя ничего страшного тут нет. Раз уж мы договорились с товарищем Акчуриным, все будет в порядке. Эта девушка. Да она ведь у нас лечилась. Хорошо, хорошо. И все же нельзя ли немного подождать?» «Нет времени ждать», — настаивал Зариф. «У девушки нет никого, только слепой брат. Он сам в доме инвалидов. Отец ее погиб за революцию. Мать кулаки убили и дом спалили. Куда ей деваться? Наш долг — помочь детям погибших за революцию. Этого, товарищ главврач, забывать нельзя». «Знаю, знаю», — согласился главврач. «А нельзя ли, товарищи, эту девушку устроить тоже в дом инвалидов. Видя, что главврач пытается от них отделаться, Зариф нахмурился. «Нет, нельзя», — ответил он сухо. «Туда берут только коллег». «И вообще, какие могут быть разговоры, если вы дали согласие товарищу Акчурину?» «Знаю, знаю», — засуетился главврач и вопросительно посмотрел на завхоза. «Что я ему обещал, Игнатий Петрович?» «А, вспомнил. Я обещал ее взять, кажется, судомойкой». «Игнатий Петрович, дорогой, сейчас же устройте девушку. Надо выполнить обещание». Игнатий Петрович что-то пробормотал, а главврач поспешил откланяться. «Извините, до свидания, мне очень некогда, спешу». Завхоз на этот раз уже не возражал. «Пусть останется, как освобожусь, устрою», — буркнул он нехотя. Но Зариф был непреклонен. «Нет, пока не устроите ее окончательно, я не уйду. У меня такое указание. Покажите, где она будет жить, работать, все покажите». «О, Господи!» — воскликнул Игнатий Петрович с досадой. «Что за разговоры? Где жить? Нам своих-то людей!» «Ясно!» — подражая Акчурину, сказал Зариф. «Сейчас же отложите все свои дела и устройте девушку. Я на службе нахожусь, и мне некогда с вами спорить». Игнатий Петрович, пригласив всех следовать за ним, пошел по каменной лестнице. В конце коридора слышался звон посуды, громкий разговор. Там что-то крошили на доске, вкусно пахло едой. «Вот это наша кухня. Гражданка будет здесь работать», — пояснил завхоз. Потом все вышли на улицу и направились к низенькому флигелю. Там Игнатий Петрович показал комнату, где предстояло жить Зулихе. «Сюда поставим кровать, ей будет удобно. Здесь еще две женщины живут», — объяснил завхоз. Он велел Зулихе остаться и просил за нее не беспокоиться. Султангари и Зариф стали прощаться. «Я еще приду и сам все проверю», — не успокаивался Зариф. «И смотрите, чтобы был полный порядок».